Глава 16. Передо мной открывался не город, каким я его представлял, не долина с замком и укреплениями, а что-то совершенно невообразимое. Бесконечный первобытный океан леса простирался до самого горизонта, волнами зеленой массы накатывая на далекие горные хребты. Этот лесной океан не имел границ. Он тянулся во все стороны, насколько хватало глаз, теряясь в голубоватой дымке расстояния. «Впечатляет, не так ли?» — послышался спокойный голос Всеволода позади меня. Я не смог ответить. Мой взгляд лихорадочно искал признаки цивилизации в этом безбрежном зеленом море. И находил лишь тонкие, едва заметные нити дорог и троп, которые змеились между деревьев. Местами различал крошечные проплешины, возможно, поля или вырубки. Но они казались не больше монет, брошенных на зеленый ковер размером с королевство. «Где же драконий камень?» — выдавил я наконец. Тимофей хмыкнул рядом со мной. «Отсюда не видно». «Это все лес?» — глупо спросил Степка. И в его голосе звучало то же потрясение, что испытывал я. «Почти все», — подтвердил Всеволод. «Раскол охватывает 9 из 10 частей всей Земли. То, что мы называем цивилизацией, — лишь крошечные островки, окруженные чертовым расколом». Степа присвистнул. «Я, конечно, все это слышал, но думал, что наша деревня не так далеко от цивилизации». «Нет», — покачал головой Тимофей. «Ваша деревня на самом краю мира. Дальше только дикость». Меня окатило странное чувство, смесь шока и восторга. В прошлой жизни я считал сибирскую тайгу бескрайней. Но то, что простиралось передо мной, делало ее похожей на городской парк. Здесь была дикая природа в ее первобытной, неукротимой мощи, какой она была миллионы лет назад, до появления человека. «Сколько в этом лесу магических зверей?» — прошептал я. «Никто не знает», — ответил Всеволод. «Тысячи, сотни тысяч, миллионы. Среди них есть существа такой силы, что даже король предпочитает не вторгаться в те места. Лес, Макс, не везде такой, как у вас. Вскоре ты это поймешь». Я представил себе Ефима со всеми его интригами, Виолу с ее капризами, свои мелкие планы. И вдруг все это показалось мне детскими играми в песочнице. Староста держался за власть над крохотным клочком земли, окруженным морем сил, перед которыми наши жалкие амбиции не значили ровным счетом ничего. В потоковом ядре шевелились мои духовные звери. Режиссер передавал мне волну восхищения. Он чувствовал неисчислимые ароматы и звуки этого дикого мира. Актриса, напротив, прижималась к брату, испытывая дискомфорт перед масштабами того, что нас окружало. «Теперь ты понимаешь, почему барон так ценит хороших звероловов?» Всеволод положил руку мне на плечо. «Вы те немногие, кто может войти в этот мир и вернуться живым. Но мы, мастера, звено между цивилизацией и дикостью. Те, кто вытащит вас живыми в случае чего». Медленно кивнул, не в силах оторвать взгляд от бесконечного зеленого простора. Это зрелище кардинально меняло все: мои цели, приоритеты, понимание своего места в мире. Я больше не был приручителем из захудалой деревушки. Я был представителем крошечной касты людей, способных противостоять этому океану раскола. Всеволод внимательно посмотрел на меня. Затем махнул рукой в сторону зеленого океана и почему-то сказал: «Это раскол. Один из многих, разбросанных по континенту». Он спешился и подошел к краю перевала, жестом приглашая нас последовать его примеру. Мы встали рядом, и Всеволод начал рисовать пальцем невидимые круги в воздухе, словно чертил карту на фоне бескрайней зелени. «Представь себе этот лес как гигантскую мишень», — начал он. «Там, где мы сейчас стоим, находится внешнее кольцо. Безопасная зона, у границ которых мы и движемся. Здесь водятся звери рангов слабых ступеней, с которыми может справиться даже обычный человек, при должной сноровке. Более того, сами звери слабоваты, и их мало. Его палец переместился дальше, указывая на едва различимую линию, где зелень становилась темнее и гуще. За ней начинается зона средней опасности. Звери от второй до четвертой ступени. Туда ходят только опытные. «А дальше?» — хрипло спросил Барут. «Дальше зона максимальной опасности». Голос Всеволода стал серьезнее. «Твари пятой ступени и выше, вплоть до десятой, которые могут сунуться из хребта. Место, где даже звероловы самых высоких ступеней предпочитают не задерживаться надолго». Тимофей покачал головой. «Я торгую уже 20 лет, но в среднюю зону заходил всего 3 раза. И то только по краю и очень важному случаю». «А в самом центре? Еще дальше? Там что? Хребет раскола, так ведь?» Не удержался Степка. Всеволод медленно повернулся ко мне, и в его глазах мелькнуло что-то тревожное. «В самом центре находится хребет раскола, верно? Место, где реальность треснула. Откуда все это?» — он обвел рукой лес. «Постоянно лезет в наш мир». Степа сглотнул. «Лезет?» «Словно из незаживающей раны», — кивнул Всеволод. «Бесчисленные полчища магических зверей. Они рождаются там, в самой сердцевине, и расползаются кольцами во все стороны. Большую часть времени они истребляют друг друга. Сильные пожирают слабых, устанавливают территории, ведут свои звериные войны». «Большую часть времени», — уловил я ключевые слова. «Но иногда», — продолжил Всеволод, — его голос стал мрачнее. «Они объединяются, формируют орды и идут войной на наши города и земли». Меня охватил холод. То, что я видел перед собой, — это живая, дышащая угроза размером с целое королевство, постоянно порождающая новые опасности. «Сколько таких мест?» — спросил я. «По всему континенту? Достаточно», — ответил Тимофей. «И каждый живет по своим законам. В некоторых звери более агрессивны, в других — хитрее. Есть морские расколы, горные, подземные». «И все они такие же огромные?» «Некоторые даже больше», — мрачно усмехнулся Всеволод. «То, что ты видишь, средний по размерам. А еще есть великий раскол на севере континента. Ты думал, что раскол, который ты видел из своей деревушки, ты думал, он один? Нет, Макс, их много». Я почувствовал, как мой мир снова переворачивается. В потоковом ядре режиссер передал мне волну благоговения перед магией. Рыси чувствовали что-то в этом бескрайнем лесу. Зов крови. Память предков о временах, когда их виды только формировались в глубинах раскола. «Теперь ты понимаешь», — тихо сказал Всеволод, «почему каждый талантливый зверолов на вес золота? Почему бароны и короли готовы платить любые деньги за услуги тех, кто может войти туда и вернуться живым?» Я ошарашенно кивнул. Внезапно моя победа над Ефимом, мои планы зверофермы, даже поимка королевских рысей — все это показалось мне первыми неуверенными шагами младенца в огромном, полном опасности мире. Меня мучил один вопрос. «А города ли?» Роман, стоявший рядом со своим арбалетом, удивленно повернулся ко мне. «Что? Вы говорите, что звери нападают на города?» — пояснил я, не отрывая взгляда от бескрайнего леса. «А может, не на города?» Всеволод заинтересованно приподнял бровь, а Никита усмехнулся. «Да ты о чем? Города, не города?» Я пояснил. «А может ли зверей привлекать не скопление людей, а средоточие силы?» Медленно проговорил, собирая мысли. «В столицах живут десятки, а то и сотни мастеров, звероловы и их питомцы. Это же как огромный маяк магии, видимо, из глубин раскола. А в обычных деревнях максимум 1-2 зверолова, да и то не самых сильных». Роман нахмурился. «Интересная мысль, но...» «Но об этом думали уже сотни раз», — усмехнулся Никита, поправляя свой двуручный меч. «Доказательств нет. К тому же некоторые деревни все же подвергаются нападениям, так что мимо. Черт, а хорошая догадка была. Барут, который до этого молча слушал, вдруг подал голос. А может, все дело в том, что никто по-настоящему не изучает глубинный лес? Мы знаем, что там творится, только по тем тварям, которые оттуда выползают. Все равно, что думать о жизни муравейника по тем муравьям, которые выбегают наружу. Ого, вот так сравнил. Похоже, Баруто и вправду путь в торговца. Язык как надо подвешен. Всеволод задумчиво потер подбородок. Есть в этом здравый смысл. Хотя изучать там особо некому. Те, кто заходит достаточно глубоко, либо гибнут, либо не возвращаются. Не зря же короли забеспокоились о звероловах и пускают только самых сильных. За последние десятилетия сила магических питомцев у людей заметно ослабла. Тем ценнее редкие виды. «Вот именно поэтому мы и не знаем, что толкает их к нападениям», — настаивал я. «Может быть, это не просто слепая агрессия. Может быть, у них есть какая-то цель». Роман покачал головой. «Цель у зверей? Ты слишком много им приписываешь, парень». «Почему?» — возразил я. «Звери вполне способны на сложные планы и стратегии». Никита фыркнул. «Ересь!» Я промолчал. Что ему доказывать, если мужик уже уверен в своей правоте? «А в других королевствах как дела с этим?» — поинтересовался Степка. Тимофей оживился. Видимо, торговцу было что рассказать. «По-разному. В Северном королевстве Альметта, например, вообще беда. Там великий раскол, самый крупный на континенте. Говорят, оттуда выползают такие твари, что целые города эвакуировать приходится». «А на востоке?» — добавил Всеволод. «В Золотом королевстве, наоборот, лезут туда и лезут. У них там целые гильдии добытчиков, которые регулярно заходят в зону максимальной опасности за редкими материалами». Степа присвистнул. «И что, живы остаются?» «Не все», — мрачно усмехнулся Всеволод. «Но платят им баснословные деньги. Говорят, один поход в глубину может обеспечить человека на всю жизнь». «Если выживет», — пробормотал Барут. «Как-то неудобно эти зоны называть», — пробормотал я. «Средние, максимальные. Буду называть их проще. Первого, второго и третьего уровня. И хребет». «У каждого раскола есть свой хребет», — задумчиво протянул Роман, поправляя арбалет. «Есть еще кое-что». Тимофей понизил голос, словно рассказывая тайну. «Слышали про турнир семи корон?» Я едва мотнул головой, а вот Барут и Степка выпалили в азарте. «Конечно! Раз в 5 лет все королевства собираются в нейтральных землях», — продолжил торговец. «Лучшие звероловы и мастера со всего континента сходятся в дуэли. Там можно увидеть таких питомцев и такие битвы, что дух захватывает». «А простым людям туда можно?» — спросил Степа с таким придыханием, словно речь шла о путешествии на край света. «Почему нет?» — ответил Всеволод. «Зрители везде нужны, если могут оплатить. Ты, парень, простая деревенщина, так что не рассчитывай, монет не хватит. А так, каждое королевство отбирает чемпионов. Победители получают не только золото, но и доступ к редчайшим ресурсам и лучшего питомца. А есть те, кто ходит в самое сердце раскола?» Не выдержал я. «В этот... хребет». Да, турнир был интересен, но лишь как мероприятие для сбора информации. По крайней мере, пока что. Важнее узнать про лес. Всеволод помолчал, глядя на бескрайний океан тайги. Потом ответил. «Есть. Их называют глубинными ходоками. Люди, которые могут неделями находиться даже там и возвращаться живыми. Но их на весь континент человек 10 может и есть. Они никому не служат, потому что... могут себе это позволить. Да и встретить такого — это как увидеть живого дракона». «Драконы существуют?» — ошарашенно выдохнул я. «Не знаю», — пожал плечами Всеволод. «Но если и существуют, то где-то в хребтах. Это лишь легенда. Один простофиля ляпнул, что они спят, а через 100 лет все уже в это верят». Я впитывал каждое слово. Турниры, где сражаются лучшие воины континента. Гильдии добытчиков, рискующие жизнью ради сокровищ. Глубинные ходоки, способные проникать в сердце раскола. Семерка друидов? Это они или кто-то другой? «Когда следующий турнир?» — спросил я как можно более равнодушно. Тимофей хитро улыбнулся. «Где-то через год. Почему спрашиваешь?» Я пожал плечами, пытаясь скрыть внезапно загоревшиеся амбиции. «Просто любопытно». Некоторое время мы ехали молча, слушая мерный стук копыт по камню. Борот притормозил свою лошадь, пока наш отряд медленно спускался серпантином вниз и оказался рядом со мной. Я видел, что он хочет что-то сказать, потому как он несколько раз открывал рот и снова закрывал, по напряженной посадке в седле. Наконец он тихо произнес: «Макс, я хочу кое-что обсудить». Я с ожиданием посмотрел на него. Лицо было серьезным, без обычной напускной самоуверенности. «Твоя кошка». Он помолчал, подбирая слова. «Она изменилась, и никто не признал, но я знаю, откуда она у тебя». Я не ответил, просто продолжал внимательно смотреть на него. «Ты сделал из Афины настоящего гиганта», — продолжил Барут, и в его голосе слышалось неподдельное изумление. «Когда она была моей, это была обычная кошка-едозуб, пусть и агрессивная. А сейчас...» Он замолчал, глядя на дорогу перед собой. Потом вздохнул. «Я не держу зла за то, что ты ее приручил. Наоборот, рад, что она нашла достойного хозяина». «Хозяина?» — переспросил я, и в моем голосе прозвучала холодная нотка. «Барут, я не ее хозяин. Я ее вожак. Есть разница». Он покосился на меня. «В чем?» «Послушай, давай кое-что проясним. Я не чувствую вины перед тобой», — сказал прямо, без обиняков. «И ничего тебе не должен. Ты не смог ее приручить, я смог. Ты потерял ее, я нашел. Так вышло». Эти слова могли показаться жестокими, но они были правдой. Что я понял, так это простые законы этого дикого мира. Кто сильнее, тот и прав. Барут молча кивнул. В его глазах не было обиды, только понимание и, как ни странно, облегчение. «Да, так вышло», — тихо сказал он. «Я был слабым хозяином. Она искала вожака, нашла напыщенного индюка, который хотел поиграть в мастера». Мы проехали еще немного в молчании. Потом Барут снова заговорил. «Знаешь, иногда я думаю, а что было бы, если бы она не сбежала? Если бы я заставил ее остаться?» «Кто знает. Я пожал плечами. Но скажу тебе так. Если ты переживаешь о том, что не справился, не стоит. Ты просто был не готов. Со временем будет опыт, а с ним и понимание. Ты хочешь заниматься торговлей, это отлично. Считаю, что у тебя действительно получится. А там и боевые питомцы свои появятся. Ты ведь все еще мастер». Барут кивнул. «Спасибо», — произнес он. «Мне это нужно было услышать». Барут многое для меня сделал, и я это ценил. Но благодарности здесь не требовалось. Мне нужно было, чтобы он окончательно закрыл для себя этот вопрос и больше не возвращался к нему. Судя по всему, так и вышло. Наш разговор исчерпал себя, и мы снова погрузились в размеренный ритм дороги. Копыта лошадей мерно стучали по каменистой тропе, ведущей в долину. Где-то впереди скрывался драконий камень, город, который я так хотел увидеть. Красавчик дремал, высунув мордочку из седельной сумки и изредка подергивая усиками. После долгой дороги мой неутомимый разведчик нуждался в отдыхе. Солнце клонилось к закату. Я уже начал думать о том, где мы расположимся на ночлег, когда случилось то, что мгновенно изменило все. Маленькое тело горностая вдруг окаменело. Он не просто проснулся, он напрягся так, словно в него ударила молния. Каждый мускул его крошечного тела превратился в стальную пружину, готовую к прыжку. Через ментальную связь меня пронзил короткий, яростный сигнал. Красавчик передавал чистую животную панику. Его усиленное чутье Иранга уловило нечто такое, что заставило все инстинкты выживания взвыть в голос. Опасность. Смертельная опасность. Впереди. Близко. Мирное дорожное настроение испарилось мгновенно, словно его и не было. Мое тело само приготовилось к бою. Мускулы напряглись. Дыхание стало глубже. Взгляд заострился. Красавчик вмиг оказался на плече. Поднял маленькую мордочку и уставился вперед, туда, где дорога терялась за поворотом между высоких скал. Его черные глаза горели таким напряжением, какого я не видел даже во время схватки с медведем в опасной зоне. «Всеволод!» — окликнул я, но он уже поднимал руку, останавливая весь отряд. «Стой!» — резко скомандовал мастер. Его голос эхом отозвался от каменных стен ущелья. «Все с коней! Живо! Уводите лошадей!» Мы все торопливо спешились. Барут, Степа и Тимофей, хоть и с тревогой переглядывались, но быстро схватили поводья и стали отводить лошадей к скальной стене. Никита и Роман мгновенно заняли боевые позиции. Арбалет и двуручный меч оказались наготове. «Приготовьтесь!» — скомандовал Всеволод.